Глава 15. Большое спасибо астероидам. Пока ведьма выла, зажав глаза, Икинг торопливо нагнулся и подобрал камень с налипшим ключом. «Только не закрывай глаза, беззубик!» — крикнул он и рванул к лестнице. Разумеется, это мог оказаться какой угодно старый ключ. Ключ от стойкого оружейного шкафа, или от драконюшен, или от большого сундука у стойка под кроватью, где вождь хранил меч и другие ценные вещи. Но Икинг вдруг припомнил, где беззубик проглотил данный конкретный ключ. В зале собраний Норберта Сумасброда. Примечание. Об этом можно прочитать в 4-м томе мемуаров «Как перехитрить дракона». Конец примечания. Сумасброды с истерией были мечтателями и изобретателями, каких больше не сыщешь на всем архипелаге. «Вот если бы я захотел построить себе на Берсерке великую тюрьму, — думал Икинг, — кого бы я позвал в работники?» «Астероиды, вот кого!» Поэтому Икинг схватил ключ и вскарабкался по обтрепанным ступенькам болтающейся и провисающей веревочной лестницы. Полусонный беззубик скулил и цеплялся ему за плечо, а следом, воя как сирена, лезла слепая ведьма. Стуча зубами от страха, Икинг добрался до верха лестницы и дрожащими пальцами оторвал ключ от волшебного камня. Ведьма ползла за ним по пятам, испуская пронзительный потусторонний визг. Икинг вставил ключ в замок запертой крышки люка. Костлявые пальцы сомкнулись у него на лодыжке. Ключ повернулся. Крышка распахнулась, и свет полной луны ударил ведьме в лицо. Старуха снова заверещала. Свет смял ее, как лист бумаги. Икинг дрыгнул ногой, и ведьма полетела обратно в темноту. А мальчик рванулся вверх и наружу к лунному свету. Захлопнул дверь и хлоп-клац закрыл ведьму внутри. Икинг всем телом навалился на крышку люка и прижал ее, словно желая удостовериться, что она закрыта. Он стоял, тяжело дыша, распялившись морской звездой, и хватал ртом воздух, драгоценные полные глотки сладкого, пронизанного лунным светом воздуха. Ох, хвала Тору, хвала Тору! Икинг прислушался, но снизу не доносилось ни звука, полная тишина. «Наверное, ведьма убилась», мать Элвина. События последних 2 часов пока толком не укладывались в голове. Но они все объясняли. Он припомнил слова дедушки. Как-то раз старый сморчок сказал ему, что чем круче герой, тем больше перед ним препятствий. Старик назвал это пройти трудный путь и стать героем. Тогда Икинг не поверил, но теперь он многое о себе узнал. Пророчество о короле Дикозапада вполне могло относиться к нему, маленькому тощему Икингу, недомерку хулиганского племени. Такая вероятность имелась, и он ее принял, но сейчас для него все это было чересчур. Ему хотелось забыть услышанную историю. Если ведьма мертва, то никому, кроме него, о пророчестве неизвестно, а уж он точно никому рассказывать не собирался. На миг Икинг позволил себе насладиться блистательной победой над ведьмой. И тут вспомнил, что Камикадзе по-прежнему заперта где-то в этом лесу. Как же ее найти? Вдобавок, жуткое буханье собственного сердца напомнило ему о рабьеноге и неимоверном. Друзей вот-вот скормят зверю на кошмарной церемонии человеческого жертвоприношения. Беззубик забрался хозяину на грудь и широко зевнул, выставив раздвоенный язычок. Малыш окончательно проснулся и понятия не имел о только что разыгравшейся драме. «Ух-ух!» — весело воскликнул дракончик. «Беззубик поспал, и теперь ему гораздо-гораздо легче». Он довольно потянулся. «Беззубик даже голодный». «Вот». «А что мы делаем? Устраиваемся на ночлег?» Вокруг них плотными мглисто-серыми полосами начали собираться стращуки. От Икинга после битвы с ведьмой так и разило страхом. «Мы знаем. Тебе страшно», — пели они своими шепчущими глазками. «Нас не обманешь». Мальчик распластался на двери, прижавшись к ней спиной. Беззубик приблизил мордочку вплотную к лицу Икинга, нежно положив 2 передние лапки на обе щеки хозяина. «А где мы?» — с интересом спросил дракончик. «Беззубик думает, что это не очень хорошее место для ночлега. Оно малость жутенькое», — добавил он доверительно. «Ты не заметил?» Икинг рассмеялся несколько нервно. «Да, Беззубик, я заметил. «Пойдем тогда домой», — предложил Беззубик. «Да, пойдем домой», — согласился Икинг. «Только сначала надо вызволить остальных». Он в последний раз всем телом навалился на решетку, словно надеясь спрятать за ней все, что узнал там внизу, в темноте дупла с ведьмой, никогда не выпускать. А затем убрал меч в ножны и побежал по шатким веревочным мостам. Беззубик летел следом и пищал. «Остальных? Каких еще остальных? Нам-то что с нами-то? Все в порядке». Увы, драконы бывают часто эгоистичны. И вдруг малыш увидел собственное пузико. Взвизгнул и заскулил. «Ай-ай-ай-ай-ай-ай! С нами не все в порядке! Беззубик ранен!» «Да все хорошо с тобой, Беззубик, уже хорошо!» — утешил его Икинг. «Это просто ведьма, которая живет в дереве, тебя почикала». «Ведьма, которая живет в дереве, почикала Беззубика?» — вскричал дракончик с круглыми от ужаса глазами. «А почему ты ее не остановил? Твое дело присматривать за Беззубиком». «Потому что Беззубик — это очень длинная история. Потом объясню». «Камикадзе! Камикадзе!» — позвал Икинг так громко, как только осмелился. «Камикадзе!» — снова крикнул он. «Камикадзе!» Лес в ответ молчал. «Бестолку», — признался через некоторое время Икинг Беззубику. Они на минутку остановились передохнуть, потому что у него закололо в боку. «В этом проклятом лесу тысячи и тысячи деревьев, и все они выглядят совершенно одинаково». «Угу. И вдобавок мы заблудились», — мысленно подумал он. Беззубик не отозвался. Он был слишком занят поеданием чего-то, сидя на перилах веревочного моста. «В смысле, как мы ее вообще найдем?» — отчаянно продолжал Икинг, переводя дух. «С тем же успехом можно искать на берегу определенного вида планктон». «Просто у меня ужасное ощущение, что, возможно, это наконец тот раз, наконец то приключение, где мне изменила удача». «Беззубик, что ты ешь?» — сердито крикнул он. «Не могу поверить, но ничему тебя жизнь не учит. Это хотя бы съедобно?» «Да нормально я оно», — взвыл Беззубик. «Злой хозяин зря сердится на бедного Беззубика. Смотри». «Это не железка, это береговичок». Он протянул Икингу обглоданную добычу. Это действительно оказался моллюск-береговичок, любимое лакомство всех охотничьих драконов. Они засовывают когти в ракушку, выковыривают их обитателей и глотают живьем, словно извивающиеся конфеты. Отвратительно, но это правда. Икинг снял с беззубикого когтя маленькую коричневую ракушку. «Береговичок?» — протянул он задумчиво. «Береговички живут в море, вообще-то. Они на высоте в 50 метров в кронах деревьев». «А как этот береговичок попал сюда наверх?» — задал он вопрос. «Да здесь их вон куча!» — отозвался Беззубик, услужливо показывая крылышком на гнилые и замшелые доски подвесного моста. Так оно и было. Икинг бы и сам заметил, но он был слишком занят, осматривая деревья и выкрикивая «камикадзе». Теперь, благодаря востроглазому Беззубику, он увидел, что они повсюду. Прерывистый след из крохотных береговичков, которые блестели в темноте теплыми коричневыми спинками ракушек, разбросанных по мосту через случайные промежутки, словно тропинка, ведущая куда-то. И, завороженно глядя на них, Икинг снова подумал о волшебной сказке. Там мальчика вели в лес к домику ведьмы, а он оставлял след из мелких белых камушков, чтобы найти дорогу назад. Камикадзе всегда держала в кармане мешочек с береговичками, чтобы угощать свою дракониху, Буремуху. А что, если Камикадзе тайком бросала береговичков, когда ее вели в темницу? Ну, чтобы ее могли отыскать. Камикадзе была изобретательна и соображала так же быстро, как Икинг. Она вполне могла додуматься до такого. И мальчик, воспрянув духом, поспешил по следу из береговичков по извилистым подвесным мостам. Порой след пропадал ненадолго, но, если хорошенько поискать, всегда находился очередной береговичок, пусть и в отдалении. Беззубик, конечно же, решил, что это замечательная игра. «Слушай, не ешь этих береговичков», — предупредил Икинг. «Они нам понадобятся, чтобы найти дорогу обратно к деревне берсерков». Наконец, ракушки однозначно кончились у дерева гораздо меньше того, которое Икинг некоторое время делил с маменькой Элвина. С выпрыгивающим из груди сердцем Икинг принялся лихорадочно обшаривать плющ. И вот она, дверь, врезанная в ствол. Икинг, молясь богу-хитрецу Локи, чтобы ключ подошел, вставил его в замок, он повернул ключ, и, как мальчик и надеялся, это действительно оказалось одной из чудесных изобретений племени астероидов, ключ, открывающий все замки. Он мысленно поблагодарил астероидов, хотя большинство из них были напрочь безголовые, очень опасные психи. По части изобретательства им не было равных. Примечание. Чтобы узнать больше об их изобретениях, читайте 7-й том мемуаров «Как разозлить дракона». Конец примечания. Раздался громкий щелчок, и дверь со скрипом распахнулась. Внутри оказался люк, и Икинг поднял его. Он наклонился и крикнул, словно в колодец. «Камикадзе! Камикадзе! Камикадзе!» Сначала никто не ответил. А вдруг ее там нет? Вдруг он неправильно понял и вдруг опоздал? Но тут раздался вопль радости и пошел гулять, отражаясь от стен. Вопль, издать который способен только один человек. И точно, спустя минуту из люка высунулась азартная камикадзина личико, обрамленная невероятно спутанными волосами. «Икинг, кровожадный карасик третий!» — улыбнулась девочка с откровенным облегчением. «Камикадзе!» — улыбнулся Икинг. «Честно говоря», — произнесла камикадзе, напустив на себя беззаботный вид, стоило ей только выпрыгнуть из дерева и отряхнуться. «Я, правда, страшно рада тебя видеть». В устах камикадзе такое заявление равнозначно крепкому объятию с отчаянными рыданиями. «Мне доводилось бежать практически со всех островов этого архипелага, но в этой тюрьме я не смогла вскрыть замки. Ни один из моих ключей не подходил, а копать было некуда. А темнота такая, что уже начала действовать мне на нервы. Нет, это, конечно, не значит, что я испугалась», — напористо перебила она сама себя. «Нет, нет, разумеется, нет», — быстро произнес Икинг. Но это было очень... Девочка не договорила и слегка вздрогнула. К счастью, камикадзе не умела долго расстраиваться. Она была как резиновая лента, которая, сколько ее не растягивая, всегда чпок, становится как раньше. Через 2 секунды после избавления к юной бойбабе вернулось обычное нахальство. «Ну, то есть рано или поздно я бы додумалась, но все равно это было весьма впечатляюще для мальчишки. И для хулигана, конечно. Я что хочу сказать... «Спасибо». На этом камикадзе умолкла, слова у нее закончились. «На здоровье», — отозвался Икинг. «Пустяки, не бери в голову». «А теперь», — заявила девчонка, вытаскивая меч, — «я собираюсь поохотиться за Стром. Это он меня поймал и приволок сюда. И он забрал мою буремуху к себе в Страхолюдский замок». «Да, похоже, Стыр избавляется от врагов руками берсерков», — согласился Икинг. «Но сначала, боюсь, нам придется как можно скорее вернуться к ним в деревню. Рыбьенок там немножечко влип». «О, боги!» — воскликнула камикадзе. «Отлично! Сделаем небольшой крюк. Я как раз в настроении пустить берсеркам кровь, скажу тебе прямо. Ох уж мне эти обмотанные цепями, тухлоголовые лунозависимые похитители детей! Говорю тебе, они проклянут тот день, когда попытались упечь под замок скользкие пятки и легкие пальчики бой-бабы». «Ну, конечно», — откликнулся Икинг, пускаясь бегом обратно в сторону берсеркской деревни. «Я могу понять, они, должно быть, несколько расстроили тебя, но не забывай, нас только двое, а их, ой, может быть, пара тысяч. То есть у них есть такое, ну, небольшое численное превосходство, поэтому я думал тихонько освободить рыбьи ноги и остальных, а потом ускользнуть». 2000 берсерских тушек!» — яростно вскричала камикадзе. «Я перебью их всех!» «Начну с самого жирного и прорублю себе дорогу насквозь!» «Успокойся, камикадзе. Все складывается неожиданно хорошо. Полчаса назад положение казалось совсем отчаянным, но теперь Беззубик вылечен. Я удрал от ведьмы и нашел тебя, поэтому, надеюсь, моя удача повернулась к этому геройскому походу лицом. Держи меч в ножнах и давай просто выкрадем пленников, ладно? Думаю, у нас еще есть время». «Ну, можно я хотя бы одного убью, а? Ну, хотя бы малюсенького берсерка, а?» — попросила сильно разочарованная камикадзе. «Ну же, будь человеком. Там было так темно, и они действительно конченые злодеи. И вот двое друзей следовали по цепочке из блестящих береговичков через лабиринт веревочных мостов обратно к спящей деревне берсерков. В их сердцах, ну, по крайней мере, в сердце Икинга, крепла надежда на счастливое для всех завершение этого похода, желательно без кровопролития. Возможно, он был бы не столь воодушевлен, если бы мог видеть дверь в ведьмином дереве, которую покинул 20 минут назад. Надо было запереть дверь за собой. Как он мог об этом забыть? Потому что теперь из-под люка скреблись. Это, конечно, могли быть мыши или крысы, или костлявые ведьмины пальцы. И вот медленно, медленно люк открылся. Из него выглянули два глаза, сощуренные и слезящиеся от боли, вызванной лунным светом. Ведьма была жива.